Глава 23. Босх тронулся в путь еще до рассвета. Оставил Джулию спящей и поехал домой, выпив по пути кофе в закусочной. Венис с плывущими по улицам клочьями утреннего тумана выглядел призрачным городом. Но по мере приближения к Голливуду машин с включенными фарами становилось на улицах все больше, и Босх вспомнил, что город никогда не погружается в сон. Дома Босх принял душ и переоделся. Потом опять сел в машину и поехал вниз по склону холма к голливудскому отделению. В половине восьмого он был там. Как ни странно, несколько детективов уже занимались писаниной или работали над делами. Эдгар отсутствовал. Босс поставил портфель и пошел в дежурную часть выпить кофе и посмотреть, не принес ли кто из горожан пончиков. Их почти ежедневно приносил в участок некий гражданин. Таким образом, ненавязчиво давалось понять, что все-таки есть люди, знающие или, по крайней мере, представляющие трудности службы стражи порядка. Каждый день в каждом отделении полицейские надевали значки и трудились не за страх, а за совесть там, где их недолюбливали, а зачастую и откровенно презирали. Босх всегда находил поразительным, насколько коробка пончиков способна заставить забыть об этом. Он налил себе чашку кофе и положил доллар в корзинку. Взял пончик из коробки, уже почти опустошенный патрульными. Неудивительно. Пончики были из кафе Боба Доната на фермерском рынке. Заметил Манкевича, сидевшего за своим столом. Он вглядывался во что-то, напоминавшее схему развертывания боевых порядков, сведя на переносице темные брови. «Манк, мы, похоже, получили из записи телефонных сообщений превосходную версию. Я подумал, тебе это будет интересно». Манкевич, не поднимая головы, произнес: «Хорошо, дай мне знать, когда ребятам мне нужно будет их записывать. В ближайшие несколько дней у нас ожидается нехватка людей». Это означало, что ему приходится манипулировать сотрудниками. Когда не хватало патрульных, из-за отпусков, вызовов, суд, болезней, дежурный сержант сажал в машины своих подчиненных. Ладно. Когда босс подошел к столу, Эдгара все еще не было. Он поставил чашку и положил пончик у одной из пишущих машинок и пошел за бланком ордера на поиск. Потом четверть часа печатал приложение к ордеру, который уже отправил хранителю документов в больнице Queen of Angels. Там запрашивались все документы на Артура Делакруа с 1975 по 1985 год. Отпечатав, он направился к факсу с этим документом и передал его в кабинет судьи Джона А. Хьютона, подписавшего накануне все ордера. Добавил просьбу просмотреть данное приложение как можно скорее, поскольку оно могло привести к полному опознанию останков и вывести расследование на прямой путь. Вернувшись, босс достал из ящика стола пачку сообщений о пропавших без вести, которые собрал из микрофишей в архиве. Начал было просматривать их, глядя только на графу с именем. Через 10 минут он закончил. Сообщения об Артуре Делакруа не было. Он не знал почему, но решил спросить об этом у сестры мальчика. В 8 часов Босх собрался ехать к ней, но Эдгар все не появлялся. Он доел пончик и решил подождать напарника еще 10 минут, а затем уже отправляться без него. Он работал с Эдгаром больше 10 лет и до сих пор нервничал из-за его непунктуальности. Одно дело — опаздывать на обед, другое — на службу. В медлительности Эдгара он видел недостаток преданности их миссии поисков убийц. Зазвонил его прямой телефон. Босх ответил раздраженным тоном, думая, что это Эдгар оповещает его об опоздании, но позвонила Джулия Брейшер. «Значит, бросил женщину в постели одну оденешеньку?» Босх улыбнулся, и его досада на Эдгара мгновенно улетучилась. «У меня напряженный день», — ответил он. «Надо пошевеливаться». «Знаю, но мог бы сказать «до свидания».» Босх увидел идущего от двери Эдгара. Ему хотелось отправиться в путь до того, как напарник примется за свои ритуальные кофе с пончиком и просматривание спортивных новостей. «Ну, я говорю, до свидания сейчас. У меня множество дел, и нужно бежать. Гарри, что?» «Я подумала, ты хотел швырнуть трубку». «Нет, ну я спешу. Слушай, приезжай до переклички, ладно? Я, наверное, уже вернусь к тому времени». «Хорошо, до встречи». Босх положил трубку и поднялся в тот момент, когда Эдгар подошел и бросил на свое место за столом сложную газету. «Готов?» «Да, я только хотел...» «Поехали. Я не хочу заставлять женщину ждать. И, возможно, у нее будет кофе». По пути Босх заглянул в корзинку файла для входящих бумаг. Судья Хьютон подписал его приложение к ордеру и вернул. «Порядок», — сообщил Босх. показав Эдгару документ, когда они шагали к машине. «Видишь? Рано приезжаешь и все успеваешь. Что это означает? Выпад мой адрес означает то, что означает. Да чего же кофе хочется?»